Глава 8. Влад опустился на темный, нагретый утренним солнцем камень и стал рассматривать драконов, собравшихся на площадке. В центре группы находился огромный черно-зеленый ящер, который внимательно смотрел на него желтыми с вертикальными зрачками глазами. Все молчали. Влад не выдержал. «Вы меня звали сюда, чтобы рассмотреть как следует? Может, все-таки к делу перейдем?» «А какое у нас может быть дело с таким, как ты?» — высказался один из драконов, издав на драконьем языке серию шипящих и рычащих звуков. «Ты бессмысленный маленький червяк, и если бы не закон сбора, я бы уже откусил тебе голову. А ты здоровенный тупой ящер, у которого не хватает ума и так-то поговорить с разумным существом, возможно, превосходящим тебя по интеллекту». Влад реально рассердился. «Стоило тащиться сюда, чтобы выслушивать гадости от тираннозавра. Вот потому вы и не можете найти общий язык с людьми, ваше самомнение и самодовольство выше вот этого дерева». И Влад показал на огромный ствол, уходящий вверх на высоту 2 10-этажных домов, поставленных друг на друга. «Если так и дальше будет продолжаться, это выльется в реки крови и закончится вашей гибелью». «А почему не вашей гибелью?» — с интересом спросил другой дракон. «К примеру, мы возьмемся за людей и будем убивать вас везде, где увидим. Вы исчезнете. Твои россказни о вымирании нашего племени нас как-то не вдохновили. По крайней мере, не всех нас». Он покосился глазом на черного дракона, продолжавшего хранить молчание. «И вообще, какое тебе дело до нас? Чего это вдруг какая-то козявка решила спасать нас, заботиться о нашем племени? Тебе-то с чего с этого? Я тебе не верю». Влад усмехнулся. «Сколько вас? Тысячи? Сколько людей? Миллионы? На каждого из вас приходится по 1000 людей, возможно, больше. Никто не знает, сколько людей на мире. А если все люди на вас ополчатся, забыв распри, войны и неприязнь к соплеменникам? Я пришел из другого мира, я не родился на вашей планете. Мне лучше видно со стороны, и я знаю, что будет впереди. Хотите посмотреть картинки из жизни моего мира?» Влад сосредоточился и стал передавать драконам образы, которые он извлекал из своей абсолютной памяти. Муравейники городов с толпами людей, запруженных стадами автомобилей. Огромные океанские лайнеры, воздушные корабли, но главное то, как люди обходятся с себе подобными и окружающим миром. Страшные войны, горы трупов, выжженные леса и поля, убитая природа. «Теперь вы по-прежнему считаете, что проблемы нет, а люди суют жалкие тараканы, раздавить которых ничего не стоит? Говорите, зачем мне это и какое мне дело? Но, во-первых, мне стыдно за то, что сделали люди в моем мире и за то, что они сделают в будущем здесь. Во-вторых, и самое главное, вы мне нужны как могучее племя, которое может принести мне выгоду. Я хочу быть посредником между вами и людьми. Надо ли вам говорить, какие преимущества получит тот, кто сумеет наладить контакт с драконами? Я открыто вам это говорю, поскольку знаю, что вы существа практичные и поймете, да и обмануть вас невозможно. Итак, первое, мне вас жалко, я не хочу, чтобы вы исчезли. Второе, я преследую свои цели, в основе которых лежит ваше людское благополучие, но главное – мое и моих близких. Я закончил». Драконы помолчали, переваривая увиденное и услышанное, потом черно-зеленый задал вопрос. «И как ты видишь наше сотрудничество с людьми? Мне непонятно, что мы можем совместно сделать?» «Вы умеете передавать мысль на расстоянии, обеспечивая передачу информации. Вы можете быть воинами по найму, вы можете обучать людей драконьей магии. Это первое, что пришло на ум. Каждый правитель будет счастлив иметь отряд таких воинов, как вы. Вам обеспечат проживание, питание, все, что вы захотите, и вам не нужно будет бегать по лесам в поисках еды. Ваши дети не будут гибнуть в ловушках, ваши яйца будут беречь и холить, и вам не придется уходить на юг, чтобы яйца вызревали в тепле. Вам будет обеспечено тепло. У вас появится стабильное будущее и стабильное настоящее». Первый дракон поднялся и навис над Владом. «Я не хочу с ним иметь дело. Этого жалкого червяка надо раздавить». Черный дракон сошел со своего места. «Хвостатый, не забывайся», — урезонил он соплеменника. «Мы на сборе, он под нашей защитой». «Ничего, скоро все закончится, а там и видно будет. Кстати, у меня есть право вызвать на бой любого участника сбора, если я не согласен с его словами. Это по закону?» Черный дракон явно в замешательстве ответил. «Вообще-то закон касается драконов. Впрочем, там не сказано, что только драконов, но сказано, что вызванный может отказаться. Если откажется, я убью его после сбора. Я сказал, никаких контактов с людьми, они наши враги навсегда». «Хвостатый, мы сочувствуем твоему горю, мы знаем, что люди захватили твоего ребенка и разбили яйцо твоей самки. Но ведь о том и говорил этот человек, надо сделать так, чтобы это больше не повторялось. И еще. Все случившееся с тобой не результат ли того, что ты нападал на их дома, на проезжающие караваны?» «Нет. Я стал мстить после того, как погибли 2 моих сына, теперь они захватили дочь. И этот человек ответит за них». Глаза дракона замерцали, он повернулся к Владу и напрягся. Я вызываю тебя на бой до смерти, человечишка. Если ты выиграешь, я обещаю больше не трогать тебя и твоих людей. Ты уйдешь отсюда живым. Если не выиграешь, ну ты-то умрешь точно, но и твои люди, кони, никто не уйдет. И все закончится тут, в лесу. Откажешься, я все равно тебя убью. Не на сборе, потом. Найду и убью. Ни хрена себе перспектива, ты на себя в зеркало давно смотрел. Ты, здоровенный обалдуй, будешь биться со мной, маленьким человеком, не стыдно? Влад иронично усмехнулся, хотя смеяться ему совсем не хотелось. Ну, ты же рассказывал нам тут сказки о страшном человеческом роде. Вот и докажи, что ты чего-то стоишь, издевательски протянул дракон. Болтать и придумывать сказки все могут. Хорошо, я принимаю вызов. Биться нужно здесь и сейчас, или мне будет предоставлено время для подготовки? Ты можешь взять себе времени до суток, вмешался черный дракон. С тобой рядом будет находиться кто-то из нас, ну, чтобы случайности не было. А как только ты будешь готов, объявишь. Мне нужно попасть к моему каравану. И вот что, есть ли какие-нибудь ограничения в бою, правила, какие-то условия? Нет, ты можешь биться как хочешь и чем хочешь. И, человек, мне жаль. Таковы законы. Ты согласился. Теперь все в твоих руках. Мы удаляемся на охоту. Ты как будешь готов, сообщи по ментальной волне. С тобой будут Зеленушка и Радуга. Пожалуйста, сделай так, чтобы тебе не надо было искать. Да я и не собираюсь сбегать. Как тебя звать? Я Влад. Я Чернобог. Я главенствую на сборе, слежу за исполнением закона и за порядком. Теперь иди, готовься. Я буду болеть за тебя, но нарушений не допущу. Извини. Дракон тяжелыми шагами удалился вслед за группой остальных. Влад же забрался на спину безмолвствующего Зеленушки, и они помчались назад к лагерю. Влад, мне жаль. Я так и знал, что случится гадость, но не думал, что такая серьезная. Хвостатый очень сильный противник, опытный боец, и он очень зол. Люди из этого города украли его ребенка, драконицу, как и других детей драконов. Они выставляют их биться с людьми. Дети еще не могут сопротивляться как следует, погибают. Мы не можем выдавать свое присутствие, потому все кончается плохо. Твои слова попали на плодородную почву. Многие заинтересовались твоим предложением, но есть часть нашего народа, непримиримые, которые хотят гибели людей и не понимают перспективы. Хвостатые из них, как ты понял. Влад, я могу помочь тебе уйти, но мне тогда придется порвать со своим родом, а я не готов к этому, чтобы жить изгоем, понимаешь? У меня подруга, я не знаю, уйдет ли она со мной. Мне очень жаль, Влад. «Но что у меня хоронить-то?» – рассердился Влад. «Я ж тебе сказал, что мне не так просто взять. Они дали мне время на подготовку. К вечеру все будет хорошо. Я убью этого хвостоломного или как его там». «Хорошо», – с облегчением сказал Зеленушка. «Правда, может, все еще и нормально закончится. Я тебе расскажу его тактику. Вначале он будет пытаться ошеломить тебя ментальным ударом. Так мы останавливаем дичь, ту, на которую действует ментальный удар. На многих не действует, мозгов, что ли, у них мало. Чем мозг разумнее, тем ментальное воздействие сильнее до определенного уровня. Ладно, дальше. Как только он тебя обездвижит, стандартный прием – сбить хвостом, придавить лапы и перекусить пополам. Думаю, тебе не надо говорить, что голова у дракона не только вместилище разума, но и могучий молот, который может тебя расплющить в лепешку. И еще не забывай про ментальную руку. У нее захват идет примерно на расстоянии двух его шагов, так что он с ее помощью сможет поднять тебя и швырнуть куда угодно. Силы его руки хватит. Вот это меня и беспокоит, рука, остальное ерунда. Как вы в бою справляетесь с этим делом? Ее же не видно. А не надо смотреть. Ты представляешь, что она есть, и твоя рука ее хватает и держит. То, что переборет, достанется победа. Вернее, ее хозяину. Кстати, он еще может поднимать и бросать в тебя предметы. Скажи, а шкура дракона очень прочная? Ее что-то пробивает? Если ты про ваше оружие, железки всякие, то нет. Максимум поцарапает, оставит неглубокий надрез или ссадину. Вот у детей кожа мягкая, там да, может сильно поранить кол, если упасть на него в яму, к примеру. Но взрослые эти ямы чуют, обходят. Пытались на нас так охотиться люди, потом бросили, когда мы поотрывали головы нескольким десяткам охотников. Все-таки слегка ранит обычный меч? Это интересно. Все не так плохо, Зеленушка, не печалься. Про людскую магию я знаю, что она вам как слону дробинка, но тоже все-таки цепляет, так ведь? Ну, цепляет. Колет, жжет, не особо вредит, злит только. Хвостатый – большой мастер поработать хвостом. Учти, менталист, он не сильный. Но не расслабляйся. Не сильный по драконьим меркам. Слушай, не хочется мне его убивать. Вот думаю, как бы так сделать, чтобы победить, и он жив остался. Голову сломал уже. Как убить его, я знаю, могу. А вот как взять в плен? Ты брось эти глупости. Если ты будешь биться не в полную силу, ты труп, мясо. Он тебе не даст шанса выжить. Настраивай себя на его смерть только так. А как его клан отреагирует на гибель вожака? Не будут ли мстить? А за что мстить? Он же сам вызвал тебя на поединок, тут никакой мести не предусматривается, и никто не будет нарушать закон. Да он не очень-то пользуется любовью среди своих, взбалмошный, агрессивный. Если бы не его бойцовские качества, ему давно бы не быть вожаком. Как только его не станет, выберут нового предводителя делов-то. Только вот мы с тобой как-то уже и похоронили его, не рано ли? Ты соберись силами, думай, как его пришибить». Они выскочили на знакомую поляну, под деревом был разбит лагерь, охранник сидел возле костра, а Амалия лежала в тени под навесом. «Ну что тут, все нормально?» Влад спустил ноги и спрыгнул с дракона в сочную траву, из которой шмыгнули кузнечики и поднялась кучка мелких насекомых. «Никто не подъезжал, не искали нас?» «Нет, хозяин, все спокойно. Мы сварили обед, поели, вам оставили. Поедите?» Только сейчас Влад почувствовал, как проголодался. Он набросился на похлебку с копченым мясом и крупами так, как будто не ел месяц. Наконец, через полчаса усиленного пережевывания и заглатывания, его желудок насытился, и лекарь перешел к собственным приготовлениям к дуэли. Из переметных сумм были извлечены несколько мечей. Он их внимательно осмотрел и остановился на одном, большом прямом длиной более метра, предназначенном для боя с тяжеловооруженным противником. Охранник подбирал мечи под себя, а он являлся человеком крупным и сильным. Влад вынул клинок из ножен, посмотрел. Прямое лезвие толщиной в самом широком месте почти сантиметр. Эдакая тяжеленная стальная палка с острыми краями. Если им залепить по чешуйчатой броне, прорезать может и не прорежет, но ключицу сломать или ребро запросто. Только вот не все могли сражаться таким мечом. Южане, местное население, были не очень рослым народом и предпочитали более легкие клинки. Кривые сабли, тонкие прямые мечи. Влад уже имел счастье в этом убедиться. Он уселся на землю, положил меч себе на колени, вошел в транс и стал медленно и основательно его модифицировать. Работа шла тяжело, массивный меч с трудом поддавался модификации, уходило очень много силы. Наконец он засверкал радужным оттенком, а его режущую кромку невозможно было рассмотреть глазом, настолько она была остра. Его острие тоже подверглось модификации, теперь оно было как самая тонкая игла. Влад сосредоточился над ножными. Скоро они стали сверхпрочными, и меч не мог бы их прорезать. Все, оружие было готово. Он подумал, еще может латы надеть? Потом отказался от этой идеи. Они сковывают движение, а пробить его тело и так непросто. Амулет, полностью заряженный, надет на палец. Его главное оружие — скорость. И сила, конечно, о которой дракон не подозревает. Он-то считает его обычным человеком. Влад проверил состояние магического узла. Он был опустошен на треть. Тогда он подключился к реке силы и наполнил его до предела. Проверил амулет. Полон. Теперь все. Было уже за полдень, когда он позвал Зеленушку, разговаривавшую с подругой ручья. «Я готов, поехали на место. Скажи им, пусть собираются». Влад подхватил меч, и через короткое время они снова были на площадке сбора. Там еще почти никого не было, кроме двух драконов, видимо, обменивающихся мыслями по поводу боя. Но о чем они говорили, слышно не было. Драконы заблокировали доступ к информации. Скоро начали подтягиваться остальные. Последним пришел хвостатый, демонстративно выказывая презрение к противнику и уверенность в исходе предстоящего боя. «И этой зубочисткой ты собираешься драться? Дурак! Я таких зубочисток много поставлял рядом с их хозяевами, мертвыми. Может, сразу просто подставишь голову, и я ее быстро откушу, ты даже не почувствуешь боли». Хвостатый засмеялся, раскрыв пасть, из которой шел запах падали. Чего зря время терять? Остальные драконы выразили неодобрение его поведением. Нельзя превращать священный бой на сборе в фарс, это неприемлемо. Но он мысленно отмахнулся, послав волну презрения к Владу и к этим миротворцам. «Закрой пасть, вонючка, а то из нее тухлятины несет». Влад обнажил меч и встал готовый к бою. «Ну что, глупая ящерица с вонючей пастью, я готов тебя убивать». Он специально злил дракона, чтобы тот разъяренный допускал ошибки. «Выходите в центр площадки, начало по моему сигналу», — объявил Чернобог. Хвостатый в несколько крупных шагов занял центр. Влад стал в 10 метрах от него. «Начали!» — громыхнул голос Чернобока. Как и говорил Зеленушка, на Влада тут же обрушился ментальный удар, пошатнувший его как порывом ветра. Голос дракона приказывал «Стоять! Спать! Спать!» Влад нанес ответный ментальный удар, сбросив с себя наваждение. Дракон вскинул голову, озадаченно, и тут Влад ударил по нему потоком молний, которые били ему в морду и в глаза. Может, они и мало помогали, но ослепили чудовище и ошеломили его настолько, что он отвлекся, и ментальная атака прервалась. Влад бросился к хвостатому, взяв меч обеими руками и превратившись в серую тень. Драконы, конечно, были очень быстрыми существами, но не быстрее модифицированного человека. Да и был ли Влад человеком после всех переделок и модификаций? Вряд ли. Он пронесся мимо дракона, увернувшись от мелькнувшего хвоста так, как будто это была медлительная пушинка, пролетавшая над головой, и со всей силы полоснул по бугристому боку тираннозавра. Меч прорубил мышцы, оставив на мощных ребрах длинную царапину. Потекла кровь, и хвостатый яростно заревел, оглашая окрестности. Влад приготовился к пробежке назад, когда почувствовал, что его поднимает в воздух и швыряет о камень. Он покатился по земле, потеряв меч, в голове его помутилось от удара. Амулет не позволил камням пробить защиту, но мозг получил ошеломляющий удар, сотрясение. Регенерация тут же включилась в дело, сознание прояснилось, и Влад увидел, как на него опускается нога дракона. Он молниеносно откатился в сторону еще и еще раз уворачиваясь от пытавшего затоптать его монстра, потом дважды уклонился от хлещущего, как плеть, толстенного хвоста. Меч лежал в 3 метрах от него, но чтобы взять его, нужно было пройти мимо разъяренного раненого дракона. Влад сделал обманный финт, рванулся в противоположную сторону, увернулся от зеленого плевка, зашипевшего на черном камне, ринулся к мечу. И опоздал. Невидимая рука схватила лекаря поперек тела и повлекла к пасти торжествующего дракона. «Теперь конец тебе, человечишка!» Влад отчаянно рванулся, потом сосредоточился. И в долю секунды меч с земли прыгнул к нему в руки, и когда дракон невидимой ментальной рукой подносил Влада к своей морде, ударил его по горлу. Хвостатый выронил жертву. Лекарь упал ему под ноги, но тотчас привстал на колено и одним ударом отсек тому 4-палую ногу. Многотонная туша, заливающая Влада потоком горячей крови из рассеченного горла, стала заваливаться, и он прыгнул в сторону, чтобы не быть придавленным мертвым телом. Бой был окончен. Влад ладонью провел по глазам, стирая с них густую кровь. Он как будто искупался в ванне крови. Волосы, одежда, лицо, руки – все было залито и пропитано темно-красной жидкостью. Лекарь бессильно опустился рядом с умирающим хвостатым. Ему было нерадостно. Да, он победил многотонного монстра, вот только почему так тошно? Но почему тот не захотел мира? Зачем это все надо было? Бой завершился. Победитель – человек по имени Влад. Клану «Быстрые ноги» надо выбирать нового предводителя. Я уже сообщил им о происшедшем. Чернобог подошел к Владу. Ты выиграл бой. Я не ожидал. Если у вас есть еще такие бойцы, нам придется плохо. Мне кажется, что нужно принять твое предложение. Я прошу тебя рассказать всем нам, как ты видишь технически сотрудничество драконов и людей. Я предлагаю вначале отправить со мной отряд драконов в количестве 10 особей. Они будут служить у меня в замке, им построят отдельный драконий дом, они будут получать питание, столько, сколько привыкли есть в лесах. Тут еще проблема. Ваши дальние родственники оживились. И он передал картинку человека-ящеров. Их надо уничтожить. Вот отряд мне и поможет. Ну и охрана замка драконами тоже впечатляет. Пусть люди привыкнут к их виду, а потом уже объявим о том, что вы разумные существа в подходящий момент. Ну что ж, разумно. Пока так и поступим. Что касается человека-ящеров, то нам стыдно, что они наши дальние родственники, и мы вам поможем их уничтожить. Эти твари в свое время нам крепко насолили. Каждый род выделит по представителю, они войдут в твой отряд. Когда думаешь отправиться домой? Хотел прямо сегодня. Но скажи, Чернобог, у тебя не возникала мысль освободить ваших детей, захваченных людьми? Сколько их там сейчас? Около 10. Они содержатся в каком-то помещении, в клетке. Рядом клетки со зверями. Потом их выпустят из клеток, и люди будут их убивать. Теперь понимаешь, почему хвостатый вас так ненавидел? Понимаю. Я пытался с ним наладить контакт, но ты сам видел все. Может, попробуем их освободить? Если люди закроют ворота, нам в город не попасть, мы не умеем летать. А если удержать ворота, вы сможете найти и освободить своих? Я думаю, сможем. Мы чувствуем, где находятся те, с кем мы общаемся ментально по мере приближения к ним. Я бы хотел помочь вам в освобождении ваших детей. Я могу захватить ворота и продержаться до тех пор, пока вы не войдете в город. Ну а там уже по обстоятельствам. Только учтите, город штука непростая. У них могут быть крепостные баллисты, копьеметы с огромными копьями, которые даже вас пробьют на вылет. Могут погибнуть несколько драконов. Нас это не волнует. Ты бы оставил своих детей умирать на потеху толпе. Этот город нам уже надоел, пора ему исчезнуть. А тебя не тревожит, что ты явишься причиной множества смертей твоих соплеменников? Дракон покосился на Влада желтыми глазами. Не жалко своих? Честно говоря, этот город не вызывает у меня жалости. В нем меня держали как скота на цепи, туда стекаются все караваны работорговцев, это гнездо пиратов. Так что по возможности нужно уничтожить и корабли в гавани, чтобы ни одна тварь не ушла. Разнести весь город в прах, это гнездо порока. Нет у меня жалости, не свои они мне, твари. Хорошо. В лесах вокруг города сейчас 2,5 сотни драконов, они могут собраться примерно за сутки. Мы редко бываем где-либо так скучно, просто здесь места вызревания яиц. Кстати, город и поэтому нас беспокоит. Много наших яиц гибнет, найденных охотниками. Итак, я отправляюсь к своему каравану, собираюсь. А вы, как только будете готовы, потихоньку перетекайте в леса вокруг города, лучше ночью, чтобы никто не мог даже случайно вас заметить. Утром я с моим человеком буду у городских ворот, а сейчас я удаляюсь в свой лагерь, немного отдохну». Влад окинул взглядом залитую кровью площадку, труп дракона с жужжащими над ним зелеными мухами. «Хвостатого похороните? Может, помочь?» «Нет, мы сами. Поезжай». Черный дракон отвернулся от Влада, давая понять, что разговор окончен. Лекарь взобрался на зеленушку, молча стоявшую рядом и не вмешивающуюся в разговор предводителей, и они опять отправились по знакомому пути. «Зеленушка, надо оставить охрану каравана, я заберу Казала с собой, а без него как бы не разграбили мои вещи, да и Амалия представляет ценность для работорговцев». «Радуга останется с ней, не беспокойся, а я с тобой пойду. Знаешь, ты сделал верный шаг. Человек, освобождающий наших детей, рискующий ради этого собой, заслуживает, чтобы его слушались». Показался лагерь Влада, там почти ничего не изменилось, кроме того, что Амалия полоскалась в ручье. Оказался сидел у дерева, прижавшись к нему спиной, и подремывал, полуприкрыв глаза. При появлении Влада он сразу, как опытный боец, встряхнулся и встал с докладом. «Все тихо, происшествий не было, хозяин». «Казал, сейчас ложись и спи. Ночью мы выдвинемся в сторону города. Утром с тобой захватим северные ворота и будем их удерживать, пока не войдут драконы. Наша задача — найти, где содержат молодых драконов, захваченных в этом году, а потом уничтожить город». «А что искать? Я знаю, где их содержат. Это городская арена, скоро праздник города, встреча весны. В честь праздника каждый год устраиваются бои, на которых убивают зверей и людей, а в разгар торжества драконов. Я сам участвовал в таких боях. Обычно погибает половина бойцов. Драконы — сильные существа». Зеленушка издал нечто среднее между шипением, свистом и матерным словом на человеческом языке. «Сильные? Эти скоты не видали сильных, на детей кидаются. Завтра они увидят, что такое взрослые драконы. Слушать не могу, так бы откусил ему голову». Он еще раз фыркнул и удалился к ручью, встал выше по течению и начал шумно пить, втягивая литр воды, косясь на голую Амалию. Наверное, она представлялась ему таким бифштексом, купающимся в соусе. «А когда праздник?» Охотник посчитал по пальцам. «А завтра и есть праздник. На этот раз, говорят, приготовили десяток драконов, много тигров, медведей, слонов, а также пленных истрийцев. Они попадаются в набегах. Страны хотя и в мире, но пограничные конфликты бывают постоянно. Рабов-то откуда брать? У меня мать истрийка была. Когда я родился, меня у нее забрали и определили в школу бойцов. Из тех, с кем я там воспитывался, остался я один. Остальные все полегли на аренах. И я бы не выжил, но комбаз меня выкупил и сделал телохранителем. На аренах долго не живут». «А когда выпускают драконов, в какое время, с утра или после обеда, к концу праздничных игр?» — прервал воспоминания гладиатора Влад. «После обеда. Вначале бои людей, потом выпускают зверей и травят ими пленных, а уже потом последними драконов. Этим и завершаются игры». «А где держат зверей и драконов?» «Под ареной. Там есть большие клетки, потом по широким проходам их отправляют на бой». «Скажи, а жители Вентрии знают, что драконы разумны или считают их безмозглыми животными?» «Ходили такие слухи, что они соображают не хуже людей, а я лично в этом был уверен. Иногда на арене происходили странные вещи, но они всегда погибали. Когда на одного наваливаются 30 человек с большими копьями, никакой дракон не выдержит. Разумный или неразумный, какая разница? Люди тоже разумные, однако это не мешает выпускать их на арену и травить тиграми». «Да, это точно. В общем, спи, завтра нам туго придется». Казал кивнул, стянул с себя шлем, чешуйчатый доспех, разделся до набедренной повязки и лег под деревом, накрывшись с головой тонкой тканью. От мух, москитов и всяческой летучей нечисти. Влад поставил вертикально к переметной сумме меч, пошел к ручью и, как был, в одежде плюхнулся в небольшой прозрачный омут, образованный падающей с пригорка струей воды. Вода ниже по ручью сразу стала розовой, смывая кровь с его одежды, застывшую толстой коркой. Он погрузился с головой в прохладную влагу, потер лицо и голову руками, вынырнул, тут же разделся и мокрую одежду выкинул на берег. Потом он опустился в воду и сел на песчаное дно, видное сквозь прозрачную струю. Воды тут было по пояс, и, раскинув руки, можно было легко плыть вниз по течению. Вокруг суетились какие-то тропические рыбки, водоросли зелеными длинными нитями трогали его обнаженное тело. Оно уже привыкло к прохладной воде, которая ласково обтекала и уносила негативные воспоминания последних дней. И вдруг его ноги ткнулись во что-то теплое и упругое. Он вздрогнул, открыл глаза. Перед ним стояла в воде Амалия и, наклонившись, что-то полоскала в воде. В таком положении она выглядела в высшей степени соблазнительно, и у Влада сразу зашевелилось естество. Амалия обернулась к ним и спросила. «Господин что-то желает?» и облизнула полные губы. Господин подумал. «А какого черта? Я уже без бабы столько дней». Через несколько минут на травке у ручья раздавались крики и стоны. Зомбирование никак не повлияло на сексуальность этой женщины, ненасытной в своей похоти. Драконы, бродившие поодаль, явно с иронией воспринимали их сексуальные игрища. От них так и исходила волна смеха и легкого неодобрения, типа «Ох уж эти похотливые люди, им бы только...» Через час Влад в чистой сухой одежде, грязно отстирала Амалия после того, как они полностью удовлетворили свои желания, лежал под покрывалом и старался заснуть. Впереди была тяжелая ночь. Он ворочался. Нервное напряжение, не отпускавшее его уже много времени, не давало покоя. Хорошо, хоть он получил разрядку с Амалией, и это со временем как-то помогло ему погрузиться в сладкую дрему. Проснулся он ночью, как будто толкнули в бок. Причем так оно и было. Кто-то из драконов потревожил его легким ментальным шлепком. Пора было ехать к городу. До рассвета оставалось несколько часов, времени на дорогу в обрез. Влад и Казал поднялись, охранник надел на себя полный комплект доспехов. Влад не стал на себя ничего цеплять, только молекулярный меч в перевязи на спину. Они оседлали лошадей и рысью погнали к городу. Возле ворот путники оказались уже тогда, когда солнце высунуло краешек красного диска из-за горизонта. Через полчаса должны были открывать городские ворота. Влад и Казал спешили, взяли лошадей в повод и встали в очередь перед закрытыми воротами. Здесь уже скопилось несколько десятков человек, в основном торговцы, желающие попасть на рынки города как можно раньше и занять лучшие места. Влад связался по ментальной волне с Чернобоком. «Я готов. Как только захвачу ворота, вы как можно быстрее врываетесь в город, оставляйте 3-4 бойца у ворот, чтобы не заперли, а я со своим человеком побегу впереди вас, покажу, где содержатся захваченные драконы. Вы меня поняли?» «Да, мы поняли. 250 драконов в лесу напротив города. Смотрите, не выдайте себя раньше времени, если ворота закроются. В общем, сегодня будут игры, на которых должны убить ваших детей, примерно после полудня. Но рисковать не хочется, вдруг их пустят на арену первыми. Тогда все пропало». «Согласен. Мы убиваем всех, кто может нас случайно увидеть. Но это непросто. Нас увидеть мы умеем отводить глаза всем, кого встретим». «Хорошо. Внимание, ворота открываются, готовьтесь». Дубовые, окованные железом ворота города, медленно поднимались, как створка громадного гаража. Для этого, Влад видел еще при выезде из города, существовали специальные громадные вороты, которыми приводили в движение механизмы открытия ворот. Толстенные конопляные канаты медленно, но верно наматывались на барабан, щелкая стопором. А вот упустить их можно было довольно легко, надо было лишь дернуть стопор или перерубить этот канат, и массивная пластина закроет проем намертво. Снизу она еще блокировалась штырями, уходившими в крепостную стену и в мостовую. Кроме того, вверху была закреплена мощная стальная решетка, скользившая вверх и вниз. Ее опустить было довольно легко, достаточно ли сорвать стопор или нанести несколько ударов по канату, и конструкция с грохотом рухнет вниз, втыкаясь в землю остриями нижних прутьев. Эта решетка служила для того, чтобы в случае нападения расстреливать наступающих через ее прутья. Очередь двигалась медленно. Стражники осматривали повозки, спорили с торговцами из-за медиков и серебряников. Наконец, Влад и его спутник оказались под сводами крепости. Лекарь осмотрелся. У стопоров не было дежурных, хотя по инструкции, насколько он себе это представлял, должны были быть. Вдруг неприятель покажется и придется срочно закрыть ворота. Но виной тому было обычное раздолбайство служивых, плюс расслабленность от отсутствия опасности. Истрия давно уже с ними не воевала. Страна погрязла в междоусобных разборках. Император развлекался, знать воевала между собой, и всем было не до какой-то Викантии, увязшей в лесах. Влад сделал знак Казалу. Они отпустили своих коней, хлопнув их по крупам, и те, заржав, поскакали вдоль крепостной стены, а сами воины медленно зашагали в сторону механизмов ворот. Городской стражи там было с десяток человек, внутри помещения стражницкой, скорее всего, еще столько же. Военные недоуменно проводили двух путников глазами, затем у одного из них стало просыпаться что-то вроде понимания, и он закричал: «Эй, вы двое, стоять! Не подходить к механизмам!» Два незнакомца, молча, не обращая внимания на их крики, продолжали двигаться к цели. Стражники уже совсем обеспокоились, и пятеро из них решительно пошли наперерез нарушителям порядка. Но в этот момент у ворот раздались крики. «Смотрите! Смотрите, что это? Это драконы! Спасайтесь, драконы бегут!» Старший стражник отчаянно крикнул: «Опустить ворота! Быстрее, олухи, ворота!» Но на пути стражников уже были Влад и Казал. Влад заранее, прежде чем перекрыть доступ к механизмам, передал сигнал атаки Чернобоку, и сотни драконов уже неслись к городу, вытянув хвосты и поднимая клубы утренней пыли. Было похоже на то, как катится на берег цунами, вздымая тучу брызг и толкая перед собой воздух. От леса до стены было около полукилометра, Владу надо было продержаться несколько минут и не подпустить людей к рычагам. Он оценил обстановку. К нему справа бежали пятеро стражников. У входа, наблюдая за картиной атакующих драконов, замерли в ступоре еще пятеро. И из помещений стражницкой, сколоченного из досок, тоже слышались голоса людей. Влад не мог определить, сколько их там скопилось. Он поставил Казала оборонять левый бок. Сам принял пятерых нападающих, выпустив воздушный кулак, от которого все пятеро оказались отброшены на 10 метров и покатились под ноги своим товарищам. Затем он мощным ударом разбил и обрушил деревянный вход и лестницу, ведущую стражницкой, после чего выход у военных остался только один, по внутренней лестнице на крепостную стену. Двое успели выскочить наружу, и сейчас с ними разбирался Казал, развязав бой на мечах. Глянув на то, как он легко отбивает удары стражников, Влад успокоился и переключился на оставшихся на ногах противников. Те наступали на него, правда, не выражая особого желания вступить в бой с боевым магиком. Для них хватило двух ударов молниями, чтобы трое полегли, а двое скрылись за углом ворот. Тут же в него и Казала посыпались стрелы и арбалетные болты. Вылезшие на стену солдаты стали обстреливать их, бегая поверху. Влад схватил одного ментальной рукой за ногу и сбросил со стены, потом другого. Люди падали, страшно вопя от страха. Некоторые из вояк уже где-то попрятались. Наконец драконы добежали до города, и первые ряды наступающих влетели внутрь. Головы тираннозавров едва не касались сводов ворот, и один вид их страшных зубастых пастей наводил ужас на окружающих. Площадь перед воротами и за ними мигом опустела, люди с криками разбегались и прятались кто куда. «Ставьте тут трех бойцов, остальные за нами», — Влад передал по ментальной волне приказ и кинулся по улицам вниз к лежащему в чаше между гор городу, залитому утренним солнцем. Драконы с топотом и свистом неслись за ним, как атакующие паровозы. По дороге они убивали всех, кого видели. Влад мысленно закрыл глаза и заткнул уши, чтобы не слышать криков и причитаний жителей. А драконы принялись покрывать крыши и стены домов своими зелеными плевками. Оказалось, что они могли поджигать все, что способно гореть. Влад как-то расспрашивал Зеленушку о механизме этого плевания. Оказалось, что за миллионы лет у драконов выработались две железы, где-то под челюстью, которые вырабатывали специальные вещества, и они во время плевка в полете смешивались, субстанция приобретала огромную температуру. При максимальной концентрации этой слюны мгновенно вспыхивали дерево и ткани, горел и плавился даже металл. Влад зябко поежился, вот бы хвостатый попал в него этим плевком. Вот откуда, видимо, пошли сказки об огнедышащих драконах. Город за ними горел, как будто по нему прошлась фашистская зондеркоманда с огнеметами. Везде лежали перекушенные или обугленные трупы жителей, животных. Огонь сзади гудел так, что казалось, будто горит сама планета. «Сюда!» — крикнул Казал и прыжками понесся вперед. «Тут арена!» «Со мной 10 драконов, остальные по городу и в порт. Уничтожайте все корабли, все дома, снесите этот проклятый город с лица планеты!» Драконы дико заревели, так что заложило уши и рассыпались по кривым улочкам, как демоны разрушения. Некоторые жители пытались обороняться, но тут же были раздавлены или сожжены. Арена встретила их отрядом тяжеловооруженных воинов с длинными копьями в руках. Они явно считали, что умеют обращаться с драконами и убивать их. Наверное, так и было в отношении их детей, но взрослые могучие особи, как танки, врезались в толпу латников и разметали их, словно кучу прошлогодней листвы. Некоторые из драконов были ранены и пятнали мостовую кровавыми следами, но ничего серьезного с ним не произошло, своей прыти и мощи они не утратили. Влад и Казал ворвались в темные подсобки, расположенные под ареной, и побежали по длинному широкому проходу, вдоль которого стояли клетки с дикими зверями, ревущими, рычащими, кидающимися на прутья клеток. Не задерживаясь, они помчались вперед, где были встречены стрелами второго отряда защитников. Но они легко отскакивали от защищенных амулетами людей. Влад разразился потоками молний. Стрелы прекратили, зато с той стороны в его сторону тоже понеслись молнии и фаерболы. В рядах защитников были магики. Драконы рванулись вперед, обойдя Влада, и снова врезались в толпу, ощетинившуюся копьями и мечами, но им эти штуки были безразличны. Разметав врагов, ящеры затопали по коридору дальше, туда, где чувствовали местонахождение своих юных сородичей. Клетки оказались в самом дальнем углу за тяжелой дубовой дверью. Влад высадил ее ударом воздушного кулака, как тараном. За этой дверью оказались опять-таки защитники арены, но они были буквально за секунды сметены разумными хищниками. Влад своим молекулярным мечом срубил тяжелые замки из дверей клеток. Решетки поднялись, и молодые дракончики выбежали в коридор, вопя в ментальном диапазоне. «А-а-а! Свобода!» «Не расслабляться! Молодые на выход вместе с Владом, Зеленушкой, Головастым и Желтым. Остальные со мной. Надо навестить тех, кто тут собрался посмотреть на смерть наших детей». У Влада перехватило дыхание. Уже с раннего утра в амфитеатре собрался народ, чтобы занять лучшие места и насладиться зрелищами смерти людей и животных. Там были тысячи зрителей. Ему не хотелось видеть, что будет, и он поспешил на выход, слыша сзади многоголосые людские крики и визг. По дороге он сбил замки с помещений с пленными истрийцами, покричал в проходы: «Выходите! Свобода! Выбирайтесь из города!» Затем, подумав, освободил из клеток и зверей, сбив замки и высадив решетки. Не умирают же им от голода и жажды. Теперь Влад и его группа двигались медленнее, успокаивая дыхание. Дело было сделано, осталось выйти из города. Впрочем, города фактически уже не было. Идти рядом с домами было тяжело, жар от сгоравших построек был настолько силен, что трещали волосы на голове, приходилось перебегать с места на место, уворачиваясь от искр и падающих головешек. Дымовая туча закрыла полнеба, почти такая же стелилась по зеленому, сверкающему в лучах утреннего солнца морю, как громадное черное чудовище, протянувшее свои лапы к берегу. Горели корабли и в порту, и стоявшие на рейде в пределах досягаемости. Драконы, как оказалось, прекрасно плавали и, подбираясь к кораблям поближе, поджигали их плевками. Редкие суда успели поднять парус и уйти на безопасное расстояние от берега. Город накрыло. Гиенна огненная. «Всем на выход, все закончено», — послышался голос Чернобока на общей волне. И действительно, все было закончено. Этот город теперь не скоро отстроится заново, если отстроится вообще. Его просто не было, как и людей, живших в нем. Погибло, по подсчетам Влада, минимум несколько десятков тысяч. Он совсем не был всепрощенцем, но от ужаса содеянного у него перехватил дух. Теперь он понял, какой силой являлись драконы. Часть драконов получили ранения. Некоторые хромали, у одного торчал из ребра конец обломанного копья. Влад подошел и с трудом выдернул его. Дракон зашатался и чуть не упал. Его подхватили с боков двое товарищей и, сжав с двух сторон, повели вперед. Казалка, кто умудрился поймать их коней. Влад и его охранник оседлали их и отправились по тракту на север. Драконы ушли в лес и передвигались своими тропами. Навстречу Владу и Казалу попался караван купцов. В их телегах лежали укрытые брезентом товары, а в последних сидели рабы, скованные цепью. Влад подумал, потом спросил у охранника каравана: «А кто тут старший? Тебе-то чего, оборванец?» Влад посмотрел на себя. Правда, весь сажа и копоть, и куртка разорвана то ли от ударов мечей, то ли стрелами. «Не твое дело. Где старший у вас?» «Ну вон, Карим ага». Охранник отшатнулся, увидев выражение ненависти и ярости на лице Влада. Лекарь, поскакав к хозяину каравана, посмотрел ему в лицо. Он как будто где-то видел его. На улице города или во сне? «Ты хозяин каравана?» «Ну я?» И вдруг тень понимания и узнавания мелькнула на его лице, и толстяк в белом тюрбане потянулся за кривой сабли, висевшей на поясе. «Северянин?» Влад с плеча рубанул его слева направо через ключицу, и лошадь, схрапывая, понесла страшную раздвоенную тушу, истекающую кровью, вдоль каравана. Влад поскакал рядом, разрубая всех, кто ему попадался на пути, вместе с оружием и доспехами на части. Через 15 минут весь отряд охраны каравана был перебит. Влад разрубил оковы на пленных и объявил: «Снимайте оружие с убитых, броню, берите припасы и снаряжение по домам. Вы свободны. Я барон Унгерн, граф Савалов, освобождаю вас. Только не попадитесь опять работорговцам». «Постараемся», — весело закричали в ответ бывшие рабы и начали споро потрошить карманы охранников, стаскивать с них одежду и вооружение, разворачивать повозки на север. Влад понял, что все тут нормально, и поехал дальше. Через несколько часов он уже был в своем лагере. Час на сбор, и вот уже караван неспешно идет по тракту, а 10 драконов, словно тени, крадутся по лесу, тянущемуся вдоль дороги, сопровождая путешественников в поместье, до которого несколько недель пути.